Она накормила меня и спрашивает: «А ну-ка скажи мне, если корова лежит, то как она поднимается с земли, передом или задом? Отвечай живее, не раздумывай, передом или задом?» «Задом». «Так, а лошадь?» «Лошадь передом». «С какой стороны дерево обрастает мхом?» «С северной стороны». «Если 15 коров пасутся на косогоре, то сколько из них смотрит в одну сторону?» «Все 15». «Ну, кажется, ты на самом деле жил в деревне. Я думала, может, ты опять меня хочешь надуть. Так как же тебя зовут по-настоящему?» «Джордж Питерс, мэм». «Так ты не забывай этого, Джордж. А то еще чего доброго скажешь мне, что тебя зовут Александр, а потом, когда я тебя поймаю, начнешь вывертываться и говорить, что ты Джордж Александр. И не показывайся женщинам в этом платье. Девочка, у тебя получается плохо. Но мужчин ты, пожалуй, сумеешь провести. Господь с тобой, сынок. Разве так вдевают нитку в иголку? Ты держишь нитку неподвижно и насаживаешь на нее иголку, а надо иголку держать неподвижно и совать в нее нитку. Женщины всегда так и делают, а мужчины всегда наоборот. А когда швыряешь палкой в крысу или еще в кого-нибудь, встань на цыпочки и занеси руку над головой, да постарайся, чтобы это у тебя вышло как можно нескладней, и промахнись этак шагов на 5-6. Бросай, вытянув руку во всю длину, будто она у тебя на шарнире, как бросают все девочки, а не кистью и локтем, выставив левое плечо вперед, как мальчишки. И запомни, когда девочки бросают что-нибудь на колени, она их расставляет, а не сдвигает вместе, как ты сдвинул, когда ловил свинец. Я ведь заметила, что ты мальчик, еще когда ты вдевал нитку, а все остальное я пустила в ход для проверки. Ну, теперь отправляйся к своему дяде, Сара Мэри Вильямс Джордж Александр Питерс, а если попадешь в беду, дай знать миссис Джудит Лофтес, то есть мне, а я уж постараюсь тебя выручить. Все время держись берега, а когда в следующий раз спустишься в бега, захвати с собой башмаки и носки. Дорога по берегу каменистая. Я думаю, ты все ноги собьешь, пока доберешься до Гашена.